Глава 23. Знаете, существует такое невероятное чувство, которое толкает многих психически ненормальных людей на подвиги. Сегодня мне довелось его испытать. Мне кажется, я начинаю понимать таких неадекватов. Это чувство повышенного внимания, чувство нарастающего вокруг хаоса и активности каждого живого существа из-за совершенного тобой поступка. И вишенкой на торте в этом случае оказывается особое чувство удовлетворения от того, что ты при всем при этом остался инкогнито. Я сидел в сети, изучая реакцию пользователей, и довольно потирал руки от полученного эффекта. Самые ушлые выкатили старые заготовки видео на тему выживания в экстремальных условиях и так далее. Ну а я переместился на другую часть крыши и ждал свой транспорт. Вертолет уже шумел лопастями, двигаясь к вышке. Я приготовил пистолет и прицепил прочее вооружение, скинув подранный комбинезон электрика. На крыше появились люди, которые должны были проводить техническое обслуживание. Они и меня, заныкавшегося под лестницей с обратной стороны вертолетной площадки, так и не увидели. Когда вертолет сел, поднимая редкую взвесь пыли в воздух, я запрыгнул на площадку и с оружием на изготовку отправился к пилоту. Тот мотнул головой, и, ударивший железным по платформе шасси, вновь начал отрываться от нее, а не успевшие заглушиться двигатели набирать обороты. Вот только оператора и журналистку никто не предупредил, и они открыли двери, чуть не выпав наружу. Я воспользовался гостеприимством, не стал взламывать систему вертолета. Опасно это. Уж лучше вскочу на ходу, пока он медленно взлетает. А вообще пилот не промах, моментально среагировал. Это вызвало у меня капельку уважения. «Добрый день! Будьте так любезны вжать свои трясущиеся тушки обратно в кресло!» Поздоровался я, влезая в кабину, что успела подняться на высоту около метра. Шум лопасти напомнил о необходимости держать потенциальную угрозу в виде ослепительной журналистки и ее оператора в поле зрения. Двинувшись к двери пилота, дернул ручку, но дверь ожидаемо оказалась закрыта. Показал девушке, испуганно державшей крепкой хваткой руку оператора на наушники, и та, пусть и не сразу, но поняла, что мне надо. Вместе с тем обратил внимание на маневры пилота и закрыл дверь, лишая картинки увеличивающуюся толпу вертолетной площадки. «Пилот, ты на связи?» «Говорит капитан Сигурд О'Хара. Мне срочно требуется ваша помощь на моем спецзадании. Откройте дверь, я продемонстрирую вам свое удостоверение». Я начал городить чушь, лишь бы он поживее открыл дверь. «Почему у вас отключен персональный идентификатор?» — спросил прошаренный пилот. «Потому как это спецзадание. Меня вообще не должно быть здесь. Если бы не шанс поймать этого хакера, что влез в вашу вещательную сеть, никто бы и не знал о моем присутствии. А теперь вам еще и статус свидетелей под защитой придется присваивать. Ну так что, вы открываете?» Надавил я на его гражданский долг. «К камере удостоверение приложи». Все еще неверящий пилот сделал очередное умное предложение. Пришлось выкручиваться. «Ты дурак? Оно электронное. Передам на твой пич». Не сразу, но все-таки дверь открылась. Я влетел внутрь, наводя пистолет на голову пилота. Не хватило ему выдержки и хладнокровия. «Просто вверх!» — дал я команду, начиная взламывать консольную панель. У вертолетов этой марки, как и у гражданских, так и у военных моделей, установлен единственный одинаковый для всех центральный мост, к которому можно напрямую подключиться, если чуток подшаманить. Подключаться особо не требовалось, а вот перерезать оранжево-желтый провод надо, после чего сломать центральную плату. Шок в глазах пилота сменился ужасом, а затем и пониманием моего знакомства с устройством вертолета. «Автопилот куда настроен на случай аварии?» — задал я вопрос, закрывая панель. «На башню», — грустно выдохнул нарушивший протоколы безопасности пилот. «Ну вот и отлично. Будешь выделываться, застрелю как пса. И твои драгоценные пассажиры прилетят обратно, где всем расскажут о своих невероятно ужасных приключениях. Понял?» «Понял». Он убрал руки от штурвала и потянулся к застежкам ремня. «Не-не, даже не думай. Отстегнешься, сразу пулю получишь. Мне риски ни к чему, а так ты мешать хотя бы не будешь. Топливо на сколько осталось?» «Модель не электрическая, так что до материка не долетим», — начал он, но я прервал глупые размышления. «Я в курсе. На сколько?» «На 42-45 минут ориентировочно», — обнадежил пилот. «Отлично, более чем достаточно». Мы летели над островом в сторону разворачивающегося осадного лагеря возле лабораторного комплекса с держащим оборону 13-м. Открыл дверь прямо над толпой, вопреки всем мерам безопасности. Прицелился и произвел три выстрела в бетонные плиты перекрытия. Если до этого вертолет телевизионщиков просто привлекал внимание, вернувшись к месту событий, то теперь отношение к нему резко поменялось. Полицейские вертолеты принялись разворачиваться в мою сторону. Уверен, с земли на нас смотрел не один десяток винтовок правоохранителей. Ну а теперь можно лететь туда, куда мне нужно, уводя и раскидывая многочисленные отряды по городу. С учетом повсеместного коллапса из-за звонков в полицию в связи с кадрами по телеканалам и распространением нарезок в интернете, скоро станет совсем не до смеха местной системе предупреждения чрезвычайных ситуаций. Через открытый канал связи я сообщил, что вертолет угнан, и журналисты вместе с пилотом находятся в заложниках, после чего отключился. Долетел до нужного острова, сверился с картой, увидел нужный мне объект и, сперев парашют у пилота, а свой парашют он складывал, я уверен, со всей тщательностью, на глазах у ошалевших телевизионщиков и следующего за нами по пятам второго вертолета нырнул с высоты 2,5 километра к широким улочкам частных домовладений. Стрелять по мне никто не стрелял, так как это мог быть и заложник. Идентификацией никто не занимался. Вдалеке был слышен вой сирен, и все так же крутился в раздумьях полицейский вертолет. Вжжж! Уже на подлете к земле в погоню включились дроны, но поздновато. Приземлился я на поле для гольфа, что располагалось рядом с искусственной горой, которая являлась каркасом для гидроэлектростанции, красиво спрятанной от посторонних глаз. С другой стороны горы располагалось закрытое от посторонних высокотехнологическое производство деталей для автомобилей и роботов. И попасть под гору было непросто. Простому человеку уж точно. Но если ты не простой человек и заранее получил подробные карты с технологическими входами и выходами, это становится легкой прогулкой. Рядом с горой и уходящей под нее быстрой речушкой находился сарай, что и был моей целью. Вернее, он лишь выглядел как сарай. Внутри него меня ждали технологические отверстия, выходящие из-под земли. 4-метровые в диаметре трубы присоединялись к огромному стальному ящику, что тихо и мирно гудел, перерабатывая вредные испарения, превращая их в горный воздух, что стелился над долиной. Подобные этому домику сараю помещения по переработке воздуха стояли вдоль гряды, делящей западную часть острова на парочку районов. Мне подходил любой из них. И вряд ли в здравом уме туда кто-либо сунется. Но я не все, поэтому я расстрелял, насколько смог, жужжащие дроны и скрылся в помещении, меняя обезличивающую маску на фильтрующую. Другими словами, надел на голову противогаз. К нему подсоединил маленький кислородный баллон, что таскал с собой все это время, забрав в убежище Сью. Сломать пластиковый кожух, направляющий поток, что из-за своей структуры и законов физики самостоятельно двигался в сторону устройства, легко и просто. Клинок справился за 10 секунд. Я нашел табличку «Опасно, яд» и повесил на входную дверь, предупреждая возможных преследователей. Фонарик на лоб, клинок на пояс, пистолет в кобуру и вперед. Вернее, вниз. Пластиковая труба имела небольшую ребристость, что позволяло, расставив ноги и руки, корректировать скорость падения. Я пролетел порядка 50 метров, судя по отметкам моего питча в интерфейсе, и принялся тормозить. Здесь важно не пропустить выход. Постройка была типичной, и я сразу уловил в 2 метрах подо мной более яркое пятно на стене вертикальной трубы. Еще ниже труба начинала свой наклон, уходя к источнику вредных испарений, к заводу. Но я не собирался туда двигаться, поэтому решил вылезти из своего экспресса на нужной остановке. Меч прорезал толстый пластик, и хоть и с трудом, но я сделал необходимого размера отверстие, позволяющее выбраться отсюда. Спрыгнув с высоты 3 метров на бетонный пол, я в первую очередь огляделся, размялся и направился, меняя противогаз на маску, в сторону шлюза С1, сверяясь со стрелочками на стенах, потолке и полу. Здание это огромное, но обслуживает его всего 2-3 сотни специалистов и куча роботов-помощников. Так что встретиться с кем-либо было довольно проблематично. Нужный мне шлюз, если не вдаваться в подробности, позволял устроить диверсию, выводящую из строя всю систему электроснабжения, а также частично прекращающую подачу питьевой воды в этой части острова. В общем, то, что нужно для нагнетания паники. Взламывать камеры на этот раз не стал, так как они определялись внутренним сервером, а значит, взлом необходимо было делать через него. Лишь пустая трата времени. Спустя 15 минут интенсивных перемещений я оказался у нужного шлюза и тут же погрузился во взлом местного компьютера. Система кривая, косая, и руки поотрубать надо тем, кто ее писал. но сделано на общих основах, а значит, подлежит взлому. Я связался с малышкой Сью, и мы в две головы и четыре руки переписали нужную нам часть кода, после чего, вдоволь пошалив, я прицепился к стальному ограждению и, задержав дыхание, нырнул в опасные воды. Если ошибусь, могу и не выбраться. Во тьме мутной воды нащупал нужную емкость и несколькими ударами выломал ее. Так перестал работать дублирующий датчик-анализатор воды. Основной спрятан лучше и был физически недоступен. Его мы, собственно, и ломали с Филином, подменяя данные на критические, создающие угрозу всему городу. Таким образом, искусственный интеллект обязан отреагировать и ограничить поступление воды в городские системы. Второй же эффект был в запланированной через полчаса электрической аварии. Вирус запущен в систему и расползался по ней. Уязвимость, способная вырубить датчики ограничения напора воды. Поток хлынет в повсеместно раскрытые шлюзы, а внутренние лопасти, поставленные в режим реверса, будут выведены из строя. Из плюсов остров лишается 30% электроэнергии, и после окончания всего этого для восстановления потребуется лишь порядка 2 суток. Из минусов глобальных перемен эта диверсия не дает. Лишь заставит перераспределить источники электрических и питьевых ресурсов при помощи хитрых городских систем. Впрочем, мы и не планируем лишать город всех жизненно необходимых элементов. Наша цель – кратковременная паника и хаос. А сейчас мне пора двигаться к следующей цели – блэкаут. Я устрою этому городу чертов блэкаут. Краткосрочный, но повсеместный. Уверен, этого более чем достаточно для того, чтобы нежные жители испытали на себе чувство страха и покрылись липким холодным потом, начав требовать от властей немедленного решения ситуации. Красивый белый пикап с эмблемой водопада был реквизирован в гараже и стал частью очередного преступления. Мой рейтинг внимания со стороны Шайна уже давно превысил все мыслимые и немыслимые пределы, и прямо сейчас я готовился к тому, что двигатель окажется заблокированным. Проехав 5 кварталов, я нашел новую подходящую машину под мостом и угнал ее, оставаясь в тени и инкогнито. На несколько минут это скрыло мои действия от Шайна и позволило приблизиться к сервисному зданию одного из искусственных интеллектов. Он, естественно, охранялся, но после всего пережитого охранники, вооруженные дубинками и шокерами, не казались мне сколь-либо серьезной преградой. 5 минут, и я уже активировал передачу данных, загружая разрушительный вирус в систему. Впрочем, с учетом того, что его целью станут энергоузлы города, Шайн бросит все возможные усилия для нейтрализации последствий атаки. А значит, блэкаут продлится недолго. Первые проблемы у энергосети появились на выходе, когда автоматическая дверь начала работать в произвольном режиме, постоянно открываясь и закрываясь. Компьютеры в здании должны были начать перезагрузку, светофоры сверкать всеми цветами подряд, принтеры печатают послания, Шайном управляют идиоты, самостоятельно включаются кофеварки и прочие подключенные к электросети умные агрегаты. Резкий скачок напряжения, вызванный этими неконтролируемыми движениями и активностью электроприборов, должен дополнить начавшийся после диверсии и аварии на гидростанции дефицит электроэнергии. Финальный же штрих – атака на электроподстанции с повсеместной перегрузкой сети из-за маленькой ошибки в расчетах пределов допустимой нагрузки, сделанной при проектировании. Умные люди все это разузнали, спланировали и рассказали, а я всего лишь воплотил. Бип! Куда едешь, придурок? Не видишь, мне зеленый горит! Что с твоим бортовым пилотом, идиота кусок? Из белого кабриолета, пристав, начал ругаться, лишая себя рейтинга, водитель лет 35. Чем-то он напоминал попугая, белого большого попугая. Я бы на твоем месте выбирал слова и выражения. Я ехал в полном соответствии с дорожной обстановкой. Лучше бы вам сесть в машину и перезагрузить своего помощника, — ответил оппонент, избежавший аварии только благодаря системам безопасности своего джипа. К спору стали подключаться люди, а я с трепетом смотрел на результаты работы. Да, этот день будет сумасшедшим для всех нас. Добро пожаловать в лишенный логики и понимания мир. Мир, в котором живут ваши многочисленные соседи. Добро пожаловать, ублюдки! Рад вас видеть, вернувшихся с небес на землю грешную. Город погружался в коллапс. Отключались огни и неоновые вывески, что в это время суток впустую жрали электричество, как по мне. Веерно отключались целые кварталы. Машины тормозили, сталкивались в небольших, но частых авариях из-за лишенных координации миниатюрных автомобильных искусственных интеллектов. Душа была спокойна, так как в текущих условиях скорость движения потока не достигала и 40 км в час. Начали появляться первые люди с сумками и покупками. Энтузиасты, что работали в это время по другим направлениям, уже вывели из строя систему доставки, перегрузив логистические цепочки ложными заказами. Образовались незнакомые всем местным пробки. Люди спорили до хрипа, теряя драгоценный рейтинг в очередях за водой, едой и другими продуктами первой необходимости. Ссоры изредка перетекали в противостояние, которые редкие полицейские не успевали пресекать, даже будучи рядом с местом происшествия. Я брел по испытывающему проблемы городу не спеша, теряясь в толпе и любуясь истинными лицами жителей этого фальшивого мегаполиса. Интерактивная карта все так же работала, позволяя избегать представителей правоохранительных ведомств. Свет погас, разблокируя все двери и открывая доступ куда угодно. Я практически дошел до площади и входа в здание совета, когда электричество вновь стало появляться, и все системы города принялись восстанавливаться. Но было уже поздно. Люди уйдут по домам, но городские службы еще долго будут расхлебывать последствия этих сорвавших маски приличия 37 минут. Я вошел в здание Министерства культуры, располагавшееся на этой же площади, и, пользуясь властью, данной мне хакерством и временным отсутствием внимания со стороны Шайна, проложил путь в кабинет министра. Внутри министерства как-то пустовало. Охрана явно охреневала от происходящего, а ее действия с легкостью предвиделись мной, что позволило без особых проблем пройти мимо систем безопасности. Камеры перед кабинетом министра зациклили изображение, и я спокойно прошел внутрь. Этот кабинет и это министерство я выбрал неспроста. «Мистер Ингрид, где же вы? На очередной развратной вечеринке в частном поместье, да? Ну ничего, сейчас вас вызовут на заседание совета, и вы перед этим зайдете в свой кабинет, как и обычно, правильно? А я вас подожду. Мне очень хочется посмотреть в глаза такой мерзкой свиньи, мистер Ингрид, перед тем, как ее заколоть. Я ничего не имею против язычников, атеистов, верующих и так далее». Но вот больных ублюдков, что верят в справедливость насилия над беззащитными, в продажу в рабство детей, покрывая и создавая возможности для роста ублюдкам вроде демонов... «Оу!» Я удивился, открыв примыкающую кабинет министра дверь. Но я даже не удивился, обнаружив там ни стеллажи с предметами искусства, ни спальню, ни комнату отдыха, а смесь пыточной и логова садомазохиста. «Значит, здесь, прямо в центре города, на своем рабочем месте, ты, прикрываясь служебным положением и директивами Шайна, творил самые разные непотребства?» «Отлично! Просто прекрасно! Это скелет в вашем шкафу, многоуважаемый мистер Ингрид, даст общественности понять, на чьей стороне была правда!» «А ведь кто прав, тот по-настоящему и силен!» Вспомнил я старую поговорку, пришедшую со мной с моей далекой отчизны. «Жопа вам, мистер Ингрид! Подготовлю-ка я пока камеры с отложенным запуском в эфир. Думаю, сеть будет бурлить очень долго от ваших признаний, господин министр».